Муниципальный отчет. Эпиграф. Города спеси полны, кичливы ведут спор. Один от прибрежной волны, другой с отрогов гор. Рэдьярд Киплинг. Ну, можно ли представить себе роман о Чикаго или о Буффало, или, скажем, о Нэшвилле, штат Теннесси? В Соединенных Штатах всего три города, достойных этой чести. Прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско. Фрэнк Норрис. Восток — это восток, а запад — это Сан-Франциско. Таково мнение калифорнийцев. Калифорнийцы не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада. Чикагцы не менее преданы своему городу. Но если вы спросите чикагца, за что он любит свой город, он начнет заикаться и мямлить что-то о рыбке из озера Мичиган и новом здании тайного ордена чудаков. Калифорниец же за словом в карман не полезет. Прежде всего, он будет добрых полчаса рассуждать о благодатном климате. Пока вы думаете о поданных вам счетах за уголь и о шерстяных фуфайках. А когда он, ошибочно приняв ваше молчание за согласие, войдет в раж, он начнет расписывать город золотых ворот каким-то Багдадом нового света. И, пожалуй, по этому пункту опровержения не требуется. Но, дорогие мои родственники, кузены по Адаму и Еве, опрометчиво поступит тот, кто, положив палец на географическую карту, скажет: «В этом городе нет ничего романтического». Что может случиться в таком городе? Да, дерзко и опрометчиво было бы бросить в одной фразе вызов истории, романтики и издательству Рент и Макнали. Нэшвилл. Город. Столица и ввозный порт штата Теннесси. Расположен на реке Кэмберленд и на скрещении двух железных дорог. Считается самым значительным центром просвещения на юге. Я вышел из поезда в 20:00. Тщетно перерыв словарь в поисках подходящих прилагательных, я вынужден обратиться к языку фармацевтов. Возьмите лондонского тумана 30 частей, малярии 10 частей, просочившегося светильного газа 20 частей, росы, собранной на кирпичном заводе при восходе солнца 25 частей, запах жимолости 15 частей. Смешайте. Эта смесь даст вам некоторое представление о нэшвиллском моросящем дожде. Не так пахучий, как шарики нафталина, и не так густо, как гороховый суп, а, впрочем, ничего, дышать можно. Я поехал в гостиницу в каком-то Рыдване. Большого труда мне стоило воздержаться и не вскарабкаться в подражании Сидную Картону на его верх. Повозку тащила пара ископаемых животных, а правило ими что-то темное, но уже вырванное из тьмы рабства. Я устал, и мне хотелось спать. Поэтому, добравшись до гостиницы, я поспешил уплатить 50 центов, которые потребовал возница, и, честное слово, почти столько же прибавил на чай. Я знал их привычки. И у меня не было ни малейшего желания слушать его болтовню о старом хозяине, о том, что было до войны. Гостиница была одной из тех, которые описывают в рекламах как заново отделаны. Это значит, на 20 000 долларов новых мраморных колонн, изразцов, электрических люстр и медных плевательниц в вестибюле, а также новые расписания поездов и литографии с изображением Теннессийского хребта во всех просторных номерах на втором этаже. Администрация вела себя безукоризненно, прислуга была внимательна, полна утонченной южной вежливости, медлительна, как улитка, и добродушна, как Рип ван Винкль. А кормили так, что из-за одного этого стоило проехать 1000 миль. Во всем мире не найдется гостиницы, где вам подали бы такую куриную печенку броше. За обедом я спросил слугу негра, что делается у них в городе. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, потом отвечал: «Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается». Заход солнца уже состоялся, оно давно утонуло в моросящем дожде, значит, этого зрелища я был лишен. Но я все-таки вышел на улицу под дождь в надежде увидеть хоть что-нибудь интересное. Он построен на неровной местности, и улицы его освещаются электричеством, годовое потребление энергии на 32 470 долларов. Выйдя из гостиницы, я сразу натолкнулся на международные беспорядки. На меня бросилась толпа не то бедуинов, не то арабов или зулусов, вооруженных... Впрочем, я с облегчением увидел, что они вооружены не винтовками, а кнутами. Еще я заметил неясные очертания целого каравана темных и неуклюжих повозок и слышу успокоительные выкрики: «Прикажете подать? Куда прикажете? 50 центов конец!» Рассудил, что я не жертва, а всего-навсего седок. Я проходил по длинным улицам, которые все поднимались в гору. Интересно было бы узнать, как они спускаются потом обратно. А может быть, они вовсе не спускаются в ожидании нивелировки? На некоторых главных улицах я видел там и сям освещенные магазины, видел трамваи, развозившие во все концы почтенных горожан, видел пешеходов, упражнявшихся в искусстве разговора, слышал взрывы не слишком веселого смеха из заведения, в котором торговали содовой водой и мороженым. На неглавных улицах приютились дома, под крышами которых мирно текла семейная жизнь. Во многих из них за скромно опущенными шторами горели огни, доносились звуки рояля ритмичные и благонравные. Да, действительно, здесь мало что делалось. Я пожалел, что не вышел до захода солнца, и вернулся в гостиницу. В ноябре 1864 года отряд южан генерала Гуда двинулся против Нэшвилла, где окружил части северных войск под командованием генерала Томаса. Этот последний сделал вылазку и разбил конфедератов в жестоком бою. Я всю свою жизнь был свидетелем и поклонником удивительной меткости, какой достигают в мирных боях южане, жующие табак. Но в этой гостинице меня ожидал сюрприз. В большом вестибюле имелось 12 новых, блестящих, вместительных, внушительного вида медных плевательниц, настолько высоких, что их можно было бы назвать урнами, и с такими широкими отверстиями, что на расстоянии не более 5 шагов лучшие из подающих дамской бейсбольной команды, пожалуй, сумела бы закинуть мяч в любую из них. Но хотя тут свирепствовала и продолжала свирепствовать страшная битва, враги не были побеждены. Они стояли блестящие, новые, внушительные, вместительные, нетронутые, но, Боже правый, изразцовый пол, чудный изразцовый пол. Я невольно вспомнил битву под Нэшвиллом и по глупой своей привычке делать выводы заключил, что меткостью стрельбы управляют законы наследственности. Здесь я в первый раз увидел Уэнтуорта Кэсуэла, майора Кэсуэла, если соблюсти неуместную южную учтивость. Я понял, что это за тип, лишь только сподобился увидеть его. Крысы не имеют определенного географического места жительства. Мой старый друг А. Теннисон сказал, и сказал по своему обыкновению метко: «Пророк, прокляни болтливый язык и прокляни британскую гадину-крысу». Будем рассматривать слово «британский» как подлежащее замене по желанию «ad libitum». Крыса везде остается крысой. Человек этот сновал по вестибюлю гостиницы, как голодная собака, которая не помнит, где она зарыла кость. У него было широкое лицо, мясистое, красное, своей сонной массивностью, напоминавшее Будду. Он имел только одно достоинство — был очень гладко выбрит. До тех пор, пока человек бреется, печать зверя не ляжет на его лицо. Я думаю, что не воспользуюсь он в этот день бритвой, я бы отверг его авансы, и в уголовную летопись мира не было бы внесено еще одно убийство. Я стоял в 5 шагах от одной из плевательниц, когда майор Кэсуэлл открыл по ней огонь. У меня хватило наблюдательности, чтобы заметить, что нападающая сторона пользуется скорострельной артиллерией, а не каким-нибудь охотничьим ружьем. Поэтому я быстро сделал шаг в сторону, что дало майору повод извиниться передо мной, как представителем мирного населения. Язык у него был как раз болтливый. Через 4 минуты он стал моим приятелем и потащил меня к стойке. Я хочу оговориться здесь, что я и сам южанин, но не по профессии или ремеслу. Я избегаю галстуков, шнурков, шляп с широкими опущенными полями, длинных черных сюртуков, принц Альберт, разговоров о количестве тюков хлопка, уничтоженных генералом Шерманом, и жевания табака. Когда оркестр играет «Дикси», я не рукоплещу. Я только усаживаюсь поудобнее в моем кожаном кресле, заказываю еще бутылку пива и жалею, что «Лонг-стрит» не... Но к чему сожаление? Майор Кэсуэлл ударил кулаком по стойке, и ему отозвалась первая пушка на форте Самтер. Когда он выстрелил из последней при Аппоматоксе, у меня появилась слабая надежда. Но он перешел на родословное древо и выяснил, что Адам приходился семье Кэсуэлл, всего лишь троюродным братом, да и то только боковой ее ветви. Покончив с генеалогией, он, к великому моему отвращению, стал распространяться о своих семейных делах. Он упомянул о своей жене, проследил ее происхождение вплоть до Евы и яростно опроверг клеветнические слухи о том, что у нее будто бы есть какие-то родственные связи с потомками Каина. К этому времени у меня родилось подозрение, что он затеял весь этот шум с целью заставить меня забыть, что напитки заказаны им, и в надежде, что я, заговоренный им до полусмерти, заплачу за них. Но когда мы выпили, он со звоном швырнул на стойку серебряный доллар. После этого мне ничего не оставалось, как только потребовать вторую порцию. Заплатив за нее, я сухо и решительно простился с ним. Довольно было с меня его обществу. Но прежде чем я отделался от него, он успел громко похвастаться доходами своей жены и показать мне полную пригоршню серебряной монеты. Когда я подошел к конторке за ключом, портье вежливо сказал мне: «Если этот Кэсуэлл надоедает вам, мы можем его выпроводить. Это несносное существо». Бездельник, без каких-либо явных средств к существованию, хотя у него, большей частью, кое-какие деньги водятся. К сожалению, у нас нет повода вышвырнуть его отсюда на законном основании. — Нет, зачем же? — сказал я, подумав. — Мне, собственно, не на что жаловаться. Но имейте в виду, что я действительно не ищу его общества. Ваш город, — продолжал я, — по-видимому, очень тихий город. Какого рода увеселения, приключения или развлечения можете вы предложить путешественнику? В будущий четверг, сэр, сюда приезжает цирк. Там, да вот я поищу объявление и пришлю его вам в номер, когда вам подадут воду со льдом. Покойной ночи. Поднявшись в свою комнату, я выглянул из окна. Было всего только 10 часов, но передо мной лежал уже безмолвный город. Продолжало моросить. Кое-где блестели огоньки, но на таком далеком расстоянии друг от друга, как коринки в сладкой булке, продаваемой на дамском благотворительном базаре. «Тихое место», — сказал я себе, когда мой первый башмак ударился в потолок над головой постояльца, занимавшего комнату внизу. В здешней жизни нет того, что придает красочности и разнообразие городам Запада и Востока. Это просто хороший, обыкновенный, скучный, деловой город. Нэшвилл занимает одно из первых мест среди промышленных центров страны. Он является пятым обувным рынком Соединенных Штатов, самым крупным на юге поставщиком конфет и печенья и ведет обширную оптовую торговлю мануфактурой, колониальными и аптекарскими товарами. Я должен сказать вам, зачем я приехал в Нэшвилл. Могу вас уверить, что это отступление так же скучно для меня, как и для вас. Ехал я в другое место, но один нью-йоркский издатель поручил мне завернуть сюда для установления личной связи между ним и одним из его сотрудников, А. Эдер. От Эдер, кроме почерка, редакция о нем ничего не знала, поступило всего несколько эссе, утраченное искусство и стихотворений. Просмотрев их за завтраком, редактор одобрительно чертыхнулся, а затем отрядил меня с поручением так или иначе обойти названного Эдера и законтрактовать на корню всю его или ее литературную продукцию по 2 цента за слово, пока другой издатель не предложил ему или ей 10, а то и 20. На следующее утро, в 9 часов, скушав куриную печенку броше, попробуйте непременно, если попадете в эту гостиницу, я вышел под дождь, которому все еще не предвиделось конца. На первом же углу я наткнулся на дядюшку Цезаря. Это был дюжий негр, древнее пирамид, с седыми волосами и лицом, напомнившим мне сначала Брута, а через секунду покойного короля Сетивайо. На нем было необыкновенное пальто. Такого я еще ни на ком не видел и, должно быть, никогда не увижу. Оно доходило ему до лодыжек и было некогда серым, как военная форма южан. Но дождь, солнце и годы так испестрили его, что рядом с ним плащ Иосифа показался бы бледной гравюрой в одну краску. Я останавливаюсь на описании этого пальто, потому что оно играет роль в последующих событиях, до которых мы никак не можем дойти, так как трудно ведь представить себе, что в Нэшвилле могло произойти какое-нибудь событие. Пальто, по-видимому, было некогда офицерской шинелью. Капюшона на нем не осталось. Весь вперед его был раньше богато отделан галуном и кисточками. Но галун и кисточки тоже теперь исчезли. На их месте был терпеливо пришит, вероятно, какой-нибудь сохранившийся еще черной мамой, новый галун, сделанный из мастерски скрученной обыкновенной бечевки. Бечевка была растрепана и раздергана. Это безвкусное, но потребовавшее великих трудов изделие призвано было, по-видимому, заменить исчезнувшее великолепие, так как веревка точно следовала по кривой, оставленной бывшим галуном. И в довершение смешного и жалкого вида одеяния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только вторая сверху. Пальто завязывалось веревочками, продетыми в петли, и в грубо проткнутые с противоположной стороны дырки. На свете еще не было одеяния столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой. Негр стоял около кареты, такой древний, что, должно быть, еще хам по выходе из ковчега запрягал в нее пару чистых и занимался извозчим промыслом. Когда я подошел, он открыл дверцу, вытащил метелку из перьев, помахал ею для видимости и сказал глухим, ракочущим басом: — Пожалуйте, сар, карета чистая, ни пылинки нет, прямо с похорон, сар. Я вывел заключение, что ради таких торжественных оказий, как похороны, кареты здесь подвергаются особой чистке. Оглядев улицу и ряд колымак, стоявших у панели, я убедился, что выбирать не из чего. В своей записной книжке я нашел адрес Эдер. Мне нужно на Джесса Майн-стрит, номер 861, — сказал я, собираясь уже влезть в карету. Но в эту минуту огромная рука старого негра заградила мне вход. На его массивном и мрачном лице промелькнуло выражение подозрительности и неприязни, затем, быстро успокоившись, он спросил заискивающе: «А зачем вы туда едете, сэр? А тебе какое дело?» — сказал я довольно резко. — Никакого, сэр, никакого. Только улица-то тихая, по делам туда никто не ездит. Пожалуйста, садитесь, сиденье чистое, я прямо с похорон, сэр. Пути было, вероятно, мили полторы. Я ничего не слышал, кроме страшного громыхания древней повозки по неровной каменной мостовой. Я ничего не ощущал, кроме мелкого дождя, пропитанного теперь запахом угольного дыма, и чего-то вроде смеси дегтя с цветами олеандра. Сквозь струящуюся по стеклам воду я смутно различал только два длинных ряда домов. Город занимает площадь в 10 квадратных миль. Общее протяжение улиц — 181 миля, из которых 137 миль мощеных, магистрали водопровода, постройка которого стоила 2 миллиона долларов, составляют 77 миль. Номер 861 по Джесса Майн-стрит оказался полуразрушенным плантаторским домом. Он стоял, отступя шагов 30 от улицы, и был заслонен великолепной купой деревьев и неподстриженным кустарником. Кусты самшита, посаженные вдоль забора, почти совсем скрывали его. Калитку удерживала веревочная петля, наброшенная на ближайший столбик забора. Но тому, кто входил в самый дом, становилось понятно, что номер 861 — только остов, только тень, только призрак былого великолепия. Впрочем, в рассказе я еще туда не вошел. Когда карета перестала громыхать, и усталые четвероногие остановились, я протянул негру 50 центов и прибавил еще 25 с приятным сознанием своей щедрости. Он отказался взять деньги. — $2, сэр, — сказал он. — Это почему? — спросил я. — Я прекрасно слышал твои выкрики у гостиницы. 50 центов в любую часть города. — $2, сэр. Упрямо повторил он. — Это очень далеко от гостиницы. — Это в черте города, — доказывал я. — Не думай, что ты подцепил желторотого янки. Ты видишь эти горы? Продолжал я, указывая на восток, хотя я и сам за дождем ничего не видел. Ну так знай, что я родился и вырос там, а ты, глупый старый негр, неужто не умеешь распознавать людей? Мрачное лицо короля Сетивая смягчилось. Так вы с юга, сэр. Это ваши башмаки сбили меня с толку. Для джентльмена с юга у них носы слишком острые. Теперь, я полагаю, плата будет 50 центов, непреклонно сказал я. Прежнее выражение жадности и неприязни вернулось на его лицо, а оставалось на нем 10 секунд и исчезло. — Сэр, — сказал он, — 50 центов — правильная плата. Только мне нужно $2. Обязательно нужно $2. Не то, чтобы я требовал их с вас, сэр, раз уж я знаю, что вы сами с юга, а только-то я так говорю, что мне обязательно надо $2, а седоков нынче мало. Теперь его тяжелое лицо выражало спокойствие и уверенность. Ему повезло больше, чем он рассчитывал. Вместо того, чтобы подцепить желторотого новичка, не знающего таксы, он наткнулся на старожила. — Ах ты, бесстыжий старый плут! — сказал я, опуская руку в карман. — Следовало бы тебя отправить в полицию. В первый раз я увидел у него улыбку. Он знал, прекрасно знал, знал с самого начала. Я дал ему 2 бумажки по доллару. Протягивая их ему, я обратил внимание, что одна из них пережила немало передряг. Правый верхний угол был у нее оторван, и, кроме того, она была разорвана посередине и склеена. Кусочек тончайшей голубой бумаги, наклеенной по надрыву, делал ее годной для дальнейшего обращения. Но довольно пока об этом африканском бандите. Я оставил его совершенно удовлетворенным, приподнял веревочную петлю и открыл скрипучую калитку. Как я уже говорил, передо мной был только остов дома. Кисть маляра уже лет 20 не касалась его. Я не мог понять, почему сильный ветер не смел его до сих пор, как карточный домик, пока не взглянул опять на тесно обступившие его деревья, на деревья, которые видели битву при Нэшвилле, но все еще простирали свои ветви вокруг дома, защищая его от бурь, от холода и от врагов. Азалия Эдер, седая женщина лет 50, потомок кавалеров, тоненькая и хрупкая, как ее жилище, одетая в платье, дешевле и опрятнее, которого трудно себе представить, приняла меня с царственной простотою. Гостиная казалась величиной с квадратную милю, потому что в ней не было ничего, кроме книг на некрашенных белых сосновых полках, треснувшего мраморного стола, лоскутного коврика, волосяного дивана без волоса и двух или трех стульев. Да была еще картина, нарисованная пастелью и изображавшая букет Анютиных глазок. Я оглянулся, ища портрет Эндрю Джексона и корзинку из сосновых шишек, но их не было. Я побеседовал с Азалией Эдер и кое-что расскажу вам об этом. Детище старого юга, она была заботливо взращена среди окружавшего ее мирного уюта. Познания ее были не обширны, но глубоки и ярко оригинальны. Она воспитывалась дома, и ее знание света основывалось на умозаключениях и интуиции. Из таких людей состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов. Пока она говорила со мной, я бессознательно потирал пальцы, виновато стараясь смахнуть с них несуществующую пыль от кожаных корешков Лэмба, Чосера, Хазлита, Марка Аврелия, Монтэня и Гуда. Что за прелесть! Это Азалия Эдер, какая ценная находка. В наши дни все знают так много, слишком много о действительной жизни. Мне было совершенно ясно, что Азалия Эдер очень бедна. У нее есть дом, есть во что одеться, но больше, вероятно, нет ничего, — подумалось мне. Таким образом, раздираемый между моими обязательствами по отношению к издателю и преданностью поэтам и эссеистам, сражавшимся против генерала Томаса в долине Кэмберленда, я слушал ее голос, звучавший как клавикорды, и понял, что не в силах повести речь о договорах. В присутствии 9 муз и 3 граций не так-то легко низвести уровень беседы до 2 центов. «Придется приехать еще раз», — сказал я себе. Может быть, тогда я настроюсь на коммерческий лад. Но все же я сообщил ей о цели моего приезда, и деловой разговор был назначен на 3 часа следующего дня. — Ваш город, — сказал я, готовясь уходить, — в это время всегда говорят банальные фразы, — по-видимому, очень тихий, спокойный, так сказать, семейный город, где редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее. Он поддерживает с западом и югом обширную торговлю с кабинными товарами, и его мукомольные мельницы пропускают свыше 2000 баррелей в день. Азалия Эдер, видимо, размышляла о чем-то. «Я никогда не думал о нем с этой точки зрения», — сказала она с какой-то свойственной ей напряженной искренностью. «Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах? Мне представляется, что при сотворении мира, если бы кто-нибудь в первый же понедельник высунулся из окна, он услыхал бы, как скатываются комья глины с божьей лопаты, только что нагромоздившие эти первозданные горы. А к чему свело самое громкое начинание мировой истории, я говорю о Вавилонской башне, к 2-3 страницам на эсперанто в североамериканском обозрении?» «Конечно, — глупо ответил я, — человеческая природа везде одинакова. Но в некоторых городах как-то больше красочности, больше драматизма и движений, и романтики, чем в других. Только на первый взгляд, — сказала Азалия Эдер, — я много раз путешествовала вокруг света на золотом воздушном корабле, крыльями которого были книги и мечты. Я видела во время одной из моих воображаемых поездок, как турецкий султан собственноручно удавил шнурком одну из своих жен за то, что она открыла лицо на людях. Я видел, как один человек в Нэшвилле разорвал билеты в театр, потому что его жена собиралась пойти туда, закрыв лицо слоем пудры. В китайском квартале Сан-Франциско я видел, как девушку-рабыню Синг-И понемногу погружали в кипящее миндальное масло, заставляя ее принести клятву, что она больше никогда не увидится со своим возлюбленным американцем. Она поклялась, когда кипящее масло поднялось на 3 дюйма выше колен. Я видел, как недавно на вечеринке в восточном Нэшвилле от Китти Морган отвернулись 7 ягодичных школьных подруг за то, что она вышла замуж за маляра. Кипящая олифа доходила ей до самого сердца, но посмотрели бы вы, с какой прелестной улыбкой она порхала от стола к столу. О да, это скучный город. Только несколько миль красных кирпичных домов, грязь, лавки и лесные склады. Кто-то осторожно постучал с черного хода. Азалия Эдер мягко извинилась и пошла узнать, кто это. Она вернулась через 3 минуты, помолодевшая на 10 лет. Глаза ее блестели, на щеках проступил легкий румянец. — Вы должны выпить мне чашку чая со сладкими булочками, — сказала она. Она позвонила в маленький металлический колокольчик. Явилась девочка-негритянка лет 12, босая, не очень опрятная, и, засунув большой палец в рот, грозно выпучила на меня глаза. Азалия Эдер открыла небольшой потертый кошелек и достала оттуда бумажный доллар. Доллар с оторванным правым верхним углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Не могло быть сомнений. Это была одна из бумажек, которые я дал разбойнику-негру. — Сходи на угол, импи, к мистеру Бейкеру, — сказала она, передавая девочке доллар, — и возьми 1/4 фунта чая, того, который мы всегда берем, и на 10 центов сладких булочек. Иди скорей. У нас как раз вышел весь чай, — объяснила она мне. Импи вышла через заднюю дверь. Не успел еще затихнуть топот ее босых ног по крыльцу, как дикий крик. Я был уверен, что кричала она, огласил пустой дом. Затем глухой и хриплый голос растерженного мужчины смешался с писком и невнятным лепетом девочки. Азалия Эдер встала, не выказывая ни тревоги, ни удивления, и исчезла. Еще 2 минуты я слышал хриплое мужское ворчание, какое-то ругательство и возню, затем она вернулась ко мне, по-прежнему спокойной. — Это очень большой дом, — сказала она. И я сдаю часть его жильцу. К сожалению, мне приходится отменить мое приглашение на чай. В магазине не оказалось чая того сорта, который я всегда беру. Мистер Бейкер обещал достать мне его завтра. Я был убежден, что импи не успел еще уйти из дома. Я справился, где тут поближе проходит трамвай, и простился. Когда я уже порядочно отошел от дома, я вспомнил, что не спросил Азалию Эдер, как ее настоящая фамилия, но все равно завтра узнаю. В этот же день я ступил на стезю порока, на которую привел меня этот город без происшествий. Я прожил в нем только 2 дня, но за это время успел бессовестно налгать по телеграфу и сделаться сообщником убийства, правда, сообщником постфактум, если существует такое юридическое понятие. Когда я заворачивал за угол, ближайший к моей гостинице, африканский возница, обладатель многоцветного, единственного в своем роде пальто, перехватил меня, распахнул тюремную дверь своего передвижного саркофага, помахал метелкой из перьев и затянул свое обычное: «Пожалуйста, сэр, карета чистая, только что с похорон, 50 центов в любой!» Тут он узнал меня и широко осклабился. «Простите, сэр, ведь вы тот джентльмен, которого я возил нынче утром. Благодарю вас, сэр. Завтра в 3 часа мне нужно опять на Джессамайн-стрит», — сказал я. «Если ты будешь здесь, я поеду с тобой». — Так ты знаешь, мисс Эдер, — добавил я, вспомнив свой бумажный доллар. Я принадлежу ее отцу, судье Эдеру, сар, — ответил он. — Похоже, что она сильно нуждается, — сказал я. — Невелик у нее доход, а? Опять передо мной мелькнуло свирепое лицо короля Сетивайо и снова превратилось в лицо старого извозчика-вымогателя. — Она не голодает, сар, — тихо сказал он. — У нее есть доходы, да, у нее есть доходы. — Я заплачу тебе 50 центов за поездку, — сказал я. — Совершенно правильно, сар, — смиренно ответил он. — Это только сегодня мне необходимо было иметь $2, сар. Я вошел в гостиницу и заставил солгать телеграфный провод. Я протелеграфировал издателю. Эдер настаивает 8 центов слова. Ответ пришел такого содержания. — Соглашайтесь немедленно, тупица. Перед самым обедом майор Уэнтворд Кэсуэлл атаковал меня так радостно, будто я был его старым другом, которого он давно не видел. Я еще не встречал человека, который вызвал бы во мне такую ненависть и от которого так трудно было бы отделаться. Он застиг меня у стойки, поэтому я никак не мог разразиться тирадой о вреде алкоголя. Я с удовольствием первым заплатил бы за выпитое, чтобы избавиться от него, но он был одним из тех презренных, кричащих, выставляющих себя на показ пьяниц, которым нужен военный оркестр и фейерверк в виде сопровождения к каждому центу и страчному именно свою блажь. С таким видом, словно дает миллион, он вытащил из кармана 2 бумажных доллара и бросил один из них на стойку. Я снова увидел бумажный доллар с оторванным правым углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Это опять был мой доллар. Другого такого быть не могло. Я поднялся в свою комнату. Моросящий дождь и скука унылого, лишенного событий южного города навеяли на меня тоску и усталость. Помню, что перед тем, как лечь, я успокоился относительно этого таинственного доллара. В Сан-Франциско он послужил бы прекрасной завязкой для детективного рассказа, сказав себе, «Здесь, как видно, существует трест извозчиков, и в нем очень много акционеров, и как быстро выдают у них дивиденды. Хотел бы я знать, что было бы, если бы...» Но тут я заснул. На следующий день король Сетивайо был на своем месте, и мои кости снова протряслись в его катафалке до Джессамайн-стрит. Выходя, я велел ему ждать и доставить меня обратно. Азалия Эдер выглядела еще более чистенькой, бледной и хрупкой, чем накануне. Подписав договор по 8 центов за слово, она совсем побелела и вдруг стала сползать со стула. Без особого труда я поднял ее, положил на допотопный диван, а затем выбежал на улицу и заорал кофейного цвета пирату, чтобы он привез доктора. С мудростью, которую я не подозревал в нем, он покинул своих одров и побежал пешком, очевидно понимая, что времени терять нечего. Через 10 минут он вернулся с седовласым, серьезным, сведущим врачом. В нескольких словах, стоивших много меньше 8 центов каждое, я объяснил ему свое присутствие в этом пустом, таинственном доме. Он величаво поклонился и повернулся к старому негру. — Дядюшка Цезарь, — спокойно сказал он, — сбегай ко мне и скажи мисс Люси, чтобы она дала тебе полный кувшин свежего молока и полстакана портвейном. Живей, только не на лошадях. Беги пешком, это дело спешное. Видимо, доктор Мерримен тоже не доверял резвости коней моего сухопутного пирата. Когда дядюшка Цезарь вышел, шагая неуклюже, но быстро, доктор очень вежливо, но вместе с тем очень внимательно оглядел меня и, наконец, очевидно, решил, что говорить со мною можно. — Это от недоедания, — сказал он. — Другими словами, это результат бедности, гордости и голодовки. У миссис Кэсуэлл много преданных друзей, которые были бы рады помочь ей, но она не желает принимать помощь ни от кого, кроме как от этого старого негра дядюшки Цезаря, который когда-то принадлежал ее семье. — Миссис Кэсуэлл? — с удивлением переспросил я. А потом я взглянул на договор и увидел, что она подписалась «Азалия Эдер Кэссел». «Я думал, что она мисс Эдер», — сказал я. «Вышедшая замуж за пьяного, никуда не годного бездельника, сэр», — закончил доктор. «Говорят, он отбирает у нее даже те крохи, которыми поддерживает ее старый слуга». Когда появилось молоко и вино, доктор быстро привел Азалию Эдер в чувство. Она села и стала говорить о красоте осенних листьев. Дело было осенью, о прелести их окраски. Мимоходом она коснулась своего обморока, как следствие давнишней болезни сердца. Она лежала на диване, а Импи обмахивала ее веером. Доктор торопился в другое место. Я дошел с ним до подъезда. Я сказал ему, что имею намерение и возможность выдать Азалии Эдер небольшой аванс в счет ее будущей работы в журнале, и это его, по-видимому, обрадовало. «Между прочим, — сказал он, — вам, может быть, не безинтересно узнать, что вашим кучером был потомок королей? Дед старика Цезаря был королем в Конго. Вы могли заметить, что и у самого Цезаря царственная осанка». Когда доктор уже уходил, я услыхал голос дядюшки Цезаря. «Так как же это? Он оба доллара отнял у вас, мисс Зали?» «Да, Цезарь», — послышался ее слабый ответ. Тут я вошел и закончил с нашим будущим сотрудником денежные расчеты. На свой страх я выдал ей авансом $50, уверив ее, что это необходимая формальность для скрепления нашего договора. Затем дядюшка Цезарь отвез меня назад в гостиницу. Здесь оканчивается та часть истории, которой я сам был свидетелем. Остальное будет только голым изложением фактов. Около 6 часов я вышел прогуляться. Дядюшка Цезарь был на своем углу. Он открыл дверцу кареты, помахал метелкой и затянул свою унылую форму. «Пожалуйста, сэр, 50 центов в любую часть города. Карета совершенно чистая, сэр, только что с похорон». Но тут он узнал меня. По-видимому, зрение его слабело. Пальто его рассветилось еще несколькими оттенками, веревка, шнурок еще больше растрепалась, и последняя остававшаяся пуговица, желтая роговая пуговица, исчезла. Жалким потомком королей был этот дядюшка Цезарь. 2 часа спустя я увидел возбужденную толпу, осаждавшую вход в аптеку. В пустыне, где никогда ничего не случается, это была манна небесная, и я протолкался в середину толпы. На импровизированном ложе из пустых ящиков и стульев покоились тленные останки майора Вентворта Кэссуэлла. Доктор попытался обнаружить его нетленную душу, но пришел к выводу, что таковая отсутствует. Бывший майор был найден мертвым на глухой улице и принесен в аптеку любопытными и скучающими согражданами. Все подробности указывали на то, что это бывшее человеческое существо выдержало отчаянный бой. Какой бы ни был он негодяй и бездельник, он все же оставался воином. Но он проиграл сражение. Кулаки его были сжаты так крепко, что не было возможности разогнуть пальцы. Знавшие его добросердечные граждане старались найти в своем лексиконе какое-нибудь доброе слово о нем. Один добродушного вида человек после долгих размышлений сказал: «Когда Кэссу было 14 лет, он был одним из лучших в школе по правописанию». Пока я стоял тут, пальцы правой руки покойника, свесившиеся с края белого соснового ящика, разжались и выронили что-то около моей ноги. Я спокойно прикрыл это что-то подошвой, а через некоторое время поднял и положил в карман. Я понял, что в последней борьбе его рука бессознательно схватила этот предмет и зажала его в предсмертной судороге. В тот вечер в гостинице главной темой разговора, за исключением политики и сухого закона, была кончина майора Кэсвелла. Я слышал, как один человек сказал группе слушателей: «По моему мнению, джентльмены, Кэсвелл убил один из этих хулиганов-негров из-за денег. Сегодня днем у него было $50, он их многим показывал. А когда его нашли, денег при нем не оказалось». Я выехал из города на следующее утро в 9 часов, и когда поезд шел по мосту через Кэмберленд, я вынул из кармана желтую роговую пуговицу величиной с $0.50 с щевисевшими на ней раздерганными концами бечевки и выбросил ее из окна в тихую мутную воду. Хотел бы я знать, что-то делается сейчас в Буффало.